Делались попытки приписать болезнь Ленина и его преждевременную смерть отравленным пулем эсерки Каплан. Эта попытка с негодными средствами. Отравленная пуля убивает насмерть. На то она и отравленная. И вообще во всей этой истории с покушением много туманного. В некоторых статьях последнего времени проскальзывал даже вопрос, да было ли покушение-то? А если и было, то насколько оно было серьезным? Ведь Фанни Каплан стреляла в упор, притом произвела несколько выстрелов. Надо совсем не уметь пользоваться оружием, чтобы, стреляя в упор, только ранить человека в плечо. Могла бы выстрелить в лоб, либо в затылок. И кто же берет, идя на покушение, почти игрушечный дамский браунинг? Уж не холостыми ли патронами стреляла во Владимира Ильича приятельница Надежды Константиновны? Инесса Арманд, да его самого. Есть фотографии, на которой Надежда Константиновна и Инесса Арманд идут по дорожке, и с ними Фанни Каплан. Мирная, теплая компания. А большевикам нужен был повод для новой кровавой волны террора. И нужен был повод, кроме того, устранить с исторической сцены эсеров. В Петрограде 17 августа 1918 года убивают Моисея Соломоновича Урицкого, комиссара Северной коммуны, руководителя Петроградской ЧК. Убивший большевика Леонид Каннегиссер заявил на допросе, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-нибудь организации, а по собственному побуждению. Не исключено, что большевистский режим пожертвовал двумя большевиками, чтобы расстрелять более 10 тысяч человек. По воспоминаниям Мандельштам, Осип сказал ей, что на смерть Урицкого большевики ответили гекатомбами трупов. Через 11 дней, 28 августа в Москве, покушение на Ленина. Конечно, были и массовые аресты, но в первые дни просто расстреливали тех, кто уже сидел в тюрьмах. Не только Петроград и Москва ответили на покушение на Ленина сотнями убийств. Эта волна прокатилась по всей Советской России, по большим и малым ее городам. «Преступное покушение на жизнь нашего идейного вождя товарища Ленина, сообщает Нижегородская ЧК, побуждает отказаться от сентиментальности». То-то сентиментальными были до этого дня чекисты. «И твердой рукой провести диктатуру пролетариата». В силу этого расстреляны. Далее идет список. В ответ на убийство товарища Урицкого и покушение на товарища Ленина красному террору подвергнуты. Далее идут списки. Это в Сумской уездной ЧК Харьковской губернии. Уж, наверное, граждане города Сумы не участвовали в тех покушениях. По рассказу коменданта Московской ЧК, приехал бледный, как полотно, Дзержинский и отдал приказ – расстреливать по спискам всех кадетов, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Я вот думаю, убили взрывом бомбы Александра II. Возможно ли вообразить, чтобы в ответ на это злодеяние по всей России начали бы вешать десятками тысяч непричастных к этому убийству людей? Ну, повесили, наверное, непосредственного исполнителя террористического акта. Теперь самое время подивиться на то, что при десятках тысяч расстрелянных не расстреляли Фанни Каплан. Все время ходили смутные слухи, что Фанни Каплан сохранили жизнь. Эти слухи окрепли во времена Хрущева, когда говорить стали побольше и повольнее. Уточнялось даже, что Каплан сидит в Бутырской тюрьме или даже, что она под чужим именем благоденствует в Швейцарии. Эти слухи были настолько упорными, что бывший комендант Кремля, бывший матрос Мальков, в своих воспоминаниях вынужден был полемически и твердо заявить, что он лично расстрелял эсерку Каплан. А в «Огоньке» 1989, номер 30, в статье Ю. Давыдова проскользнуло дополнительное сведение, цитируем, «труп Фанни Каплан, облитый бензином, жарко пылал в железной бочке, стоявшей в сумрачном углу Александровского сада. Кремацию организовал матрос, комендант Кремля П.Д. Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный». Я не знаю, откуда эти подробности у Ю. Давыдова, рисующего странную, я бы даже сказал, фантастическую картину уничтожения Каплана. Александровский сад находится не внутри Кремля, а примыкает к нему со стороны манежа. Жечь в этом саду что-либо – это все равно, что жечь на Московской улице. И как при такой акции, без оцепления, без часовых, мог случиться рядом, шел мимо, что ли, да завернул на огонек, Демьян Бедный? Если же в этих сведениях Александровский сад перепутан с Тайницким, который находится внутри Кремля и где действительно мог бы найтись сумрачный угол, то опять-таки что за фантазия тащить Каплан в Кремль, когда в одной минуте езды работает день и ночь чудовищная, огромная всероссийская машина по переработке человеческого материала? Как ни покажется странным, этот столь сложный путь уничтожения Каплан и утвердил меня в мысли, что, пожалуй, ее действительно не расстреляли. В самом деле, на Лубянке еженочно убивали тогда сотни и тысячи людей. Для этого есть специальные исполнители. Поток мертвецов обилен и бесконечен. Чего же легче было хлопнуть и Фанни Каплан? Разве кто-нибудь усомнился бы, что она расстреляна? Ведь никто не сомневается в том, что застрелен, например, Гумилев, а позже Николаев, убивший Кирова, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Якир, Тухачевский. Зачем же понадобилось втягивать в это дело коменданта Кремля? Зачем понадобилась эта нелепая бочка? Зачем понадобился пролетарский стихотворец Демьян Бедный? Уж не для того ли, чтобы обзавестись несомненными свидетелями? Да, Каплан расстреляли. Замысел этот насчет свидетелей, как видим, в конце концов сработал. Мальков написал воспоминания, а Ю. Давыдов обогатил их дополнительными подробностями. Конечно, Мальков не выдумывает и не врет. По приказу свыше он застрелил какую-то женщину и труп ее сжег в железной бочке. Но это было не обязательно Каплан. Комендант Кремля, скорее всего, не знал Фанни Каплан в лицо. Присутствие Демьяна Бедного мне кажется сомнительным и даже неправдоподобным. Но вообще-то его присутствие, если оно было, не могло быть случайным и только подтверждает версию о желательности свидетелей. Демьян Бедный тоже наверняка не знал Каплан в лицо. Ведь ее портреты, надеюсь, не публиковались в газетах. Подобрать же подходящий типаж на Лубянке в то время не составляло труда. Итак, уничтожив тысячи, если не десятки тысяч людей в связи с покушением на Ленина, не убили саму покушавшуюся. Что это? Сверхгуманизм? Не похоже на этих людей. Я думаю, что это продолжение спектакля, в котором главная роль была отведена хорошей знакомой как самого Ленина, так и его ближайшего окружения – «Тайны мадридского двора». Года полтора-два назад не то в «Вечерней Москве», не то в «Труде», не то в «Известиях» промелькнуло сообщение о том, что на Дальнем Востоке скончалась Фанни Каплан. При желании можно найти. Но мы не будем копаться в подшивках. Сам по себе этот факт, что Каплан не расстреляли, не имеет большого значения. Нам важно то, что роковая болезнь Владимира Ильича не была следствием его ранения в плечо, если даже такое ранение действительно было. Он умирал от болезни мозга. Еще в 1920 году Герберт Уэллс, оставляя нам словесный портрет Ленина, пишет: «Слушая собеседника, он щурит один глаз. Возможно, это привычка, вызванная каким-то дефектом зрения. Но оказывается, боль в глазах – верный признак болезни мозга. Незадолго до смерти Ленин жалуется на боль в глазах. Из Москвы в Горки доставлен глазной специалист, профессор Авербах. Он обследовал больного и высказал заключение. Никаких болезненных изменений в глазах нет.